Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 30 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Политолог Давид Бабаян о милитаристских заявлениях президента Азербайджана. Официальный представитель МИД России о возможной встрече министров иностранных дел Армении и Азербайджана. В Арцахе предлагают увековечить память Игоря Мурадяна. Информация из села Каринтак Шушинского района. Певец Арсен Сафарян планирует дать сольный концерт в Арцахе. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял министра по чрезвычайным ситуациям Армении Грачю Растамяна. Был обсужден ряд вопросов, касающихся дальнейшего углубления и расширения связей между соответствующими ведомствами двух армянских республик. Во встрече приняли участие директор госслужбы по чрезвычайным ситуациям НКР Карен Саркисян, другие должностные лица. Официальный Баку стремится отвлечь население страны от внутренних проблем с помощью милитаристских заявлений. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева – удар в спину сопредседателя Минской группы ОБСЕ, а также грубое нарушение всех договоренностей по Карабаху, сказал спутник Армения Давид Бабаян. Президент Азербайджана, выступая в ходе военного парада 26 июня в Баку, в очередной раз сделал ряд громких и воинственных заявлений, объявив, в частности, что война в Карабахе не закончилась. Он также рассказал о мнимой операции в Нахичеване, в результате которой якобы были освобождены 11 гектаров территории. Это грубейшее нарушение международного права всех договоренностей, начиная с 1994 года, о мирном решении карабахского конфликта. Это удар в спину сопредседателя Минской группы ОБСЕ и неуважение к их кропотливой работе, сказал Давид Бабаян. Государственный министр НКР Григорий Мартиросян сделал в своем Facebook запись о том, что в парламенте было предложено увековечить память лидера арцахского движения Игоря Мурадяна. Прозвучало также предложение об установлении памятника пионеру арцахского движения Игорю Мурадяну. Думаю, память Игоря Мурадяна следует увековечить. Предложение будет обсуждено, и правительство представит свое мнение, сказал госминистр. Если встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана будет согласована и состоится, то мы желаем ей эффективных результатов и хорошей атмосферы. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова, коснувшись возможной встречи глав внешнеполитических ведомств двух стран. В настоящее время, на наш взгляд, это особо необходимо для решения тех проблем, которые стоят на повестке дня, в том числе у двух государств, сказала Захарова. Состоялась встреча министра иностранных дел Белоруссии Владимира Макея с сопредседателем Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху Стефаном Висконти Франция, Игорем Поповым Россия, Эндрю Шофером США, а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ по Нагорно-Карабахскому конфликту Анджеем Каспшиком. Об этом сообщает пресс-служба МИД Белоруссии. Сопредседатели Минской группы и Каспшик проинформировали Макея о ситуации в зоне конфликта и предпринимаемых ими усилиях по Нагорно-Карабахскому урегулированию. В ходе встречи были также обсуждены актуальные вопросы деятельности Минской группы ОБСЕ, возможный вклад Беларуси в процесс мирного решения карабахского конфликта. На пленарном заседании Парламентской ассамблеи Евронест председатель постоянной комиссии Национального собрания Армении по внешним связям, руководитель армянской делегации в структуре Армен Ашутян выступил с речью. Армен Ашутян обратился к важности мира и стабильности на Южном Кавказе, заметив, что приемлемым для всех должен быть принцип: в регионе ни один конфликт не может иметь военного решения. Было отмечено, что решение карабахского конфликта должно быть основано исключительно на принципах самоопределения народов, территориальной целостности и неприменения силы или угрозы силой. В селе Каринтак Шушинского района 665 жителей. Глава Каринтака Махитар Арушанян отметил, что при поддержке Всеармянского фонда Армения были построены здания общинного центра и детского сада, восстановлен тренажерный зал, установлена современная система отопления. В ходе Арцахской войны село было разрушено, сегодня Каринтак преобразовывается и развивается, и ежегодно решаются различные проблемы. Частично отремонтирована дорога Шуши-Каринтак. По словам главы общины, в последние годы 50 семей получили строительные материалы для ремонта крыш своих домов. Кстати, в селе Каринтак установлены солнечные водонагреватели. Системы уже установлены в 9 домах. Планируется установить подобные системы в 132 домах. Программа сыграет большую роль в улучшении социально-бытовых условий семей, сказал Махитар Арушанян. Уроженец Арцаха, певец Арсен Сафарян, планирует организовать свой сольный концерт в Арцахе осенью этого года. Он сообщил СМИ, что во время сольного концерта будут звучать его старые и новые песни. Ко всему прочему, Арсен Сафарян планирует провести летний отпуск со своей семьей в дедушкином доме в Арцахе. Британский принц Уильям с официальным визитом находится в Иерусалиме. Он посетил храм Гроба Господня в Иерусалиме, встретился с представителями греко-православной, армянской и католической церквей. Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви подарил принцу Уильяму армянский крест. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель патриархата Овнан Багдасарян. По его словам, в часовне святого Иосифа Аримафейского принца приветствовал священник армянской патриархии Иерусалима Салима Самуил Агуян и от имени патриархата подарил ему армянский крест. Выставка, посвященная судостроительной тематике и приуроченная к Дню кораблестроителя 29 июня, открылась в Государственном центральном музее современной истории России. В экспозицию вошли полотна Ивана Айвазовского, Бориса Кустодиева, других живописцев, сообщила генеральный директор музея Ирина Великанова. В Азербайджане демонтировали главный флаг страны. Об этом сказал СМИ вице-премьер Абид Шарифов. Демонтаж флагштока на площади государственного флага связан с проблемой устойчивости к сильному ветру, отметил он. По его словам, недостатки в вопросе устойчивости к сильному ветру были допущены при изготовлении на заводе. Поэтому приглашены иностранные эксперты и флагшток демонтирован. Напомним, что в 2007 году был заложен фундамент площади государственного флага в Баку, на которой был установлен самый большой флаг Азербайджана. На строительство площади было потрачено из госбюджета Азербайджана 35 миллионов долларов. На сайте Парламентской ассамблеи Совета Европы опубликован доклад независимого следственного органа по обвинениям в коррупции в Парламентской ассамблее отдельных членов, депутатов и бывших членов ПАСЕ. В докладе названы имена 29 депутатов, которые признаны виновными в нарушении этических норм. Часть этих депутатов признана виновными в получении денег и подарков от представителей Азербайджана с целью лоббирования интересов власти Азербайджана в ПАСЕ. В частности, комитет установил, что ЗМАГ Ага Елинчич, племенники, получил в июле 2012 года 25 тысяч евро от одной из британских компаний, вовлеченных в скандал Ландромат. Есть подозрение, что он действовал в пользу Азербайджана во время мониторинга выборов. Отмечается в докладе, с учетом этого Елинчич, племенники, лишен права на доступ в Совет Европы пожизненно. Аналогичное решение принято и по ключевой фигуре в получении денег от власти Азербайджана Луке Валонте. В качестве организатора по передаче средств в докладе названы азербайджанские депутаты Муслим Мамедов и Эльхан Сулейманов, которые также лишены доступа в ПАСЕ пожизненно за причастность к коррупции и нарушение этических норм. Объявление Министерства культуры по вопросам молодежи и туризма НКР объявляет конкурс на программу молодежного форума 2018. В конкурсе могут принять участие молодежные или реализующие среди молодежи программы юридические лица. Проекты программ принимаются до 15 июля включительно. Дополнительные вопросы по телефонам 73 20 73 и 73 40 73.